великомученика Георгия, что на Всполье. На Малой Никитской, близ Кудринской Садовой. Прежняя церковь, построенная около 1650 года, была деревянная. Затем построена каменная на дарованной боярином Никитой Ивановичем Романовым земле. Так как предок Романовых был Георгий, Юрий, то является догадка, не была ли эта церковь родовой церковью фамилии Романовых, подобно бывшему на Дмитровке Георгиевскому монастырю. К половине прошлого столетия церковь пришла в ветхость и потому вновь перестроена прихожанами и графом Орловым в 1777 году. На Всполье называется потому, что прежде находилась близ поля. Пределы преподобного Сергия Радонежского и Божией Матери Иерусалимской, местночтимая икона которой находится в храме. В начале 30-х годов нашего столетия обновлена.